Интересная статья на Народном славянском радио. Щедрый вечер. Щедрец. После того, как власть Карачуна ослабевала, а на славянской земле начинало зарождаться новое солнце, славяне отмечали один из самых любимых периодов года – большие зимние святки. Большие зимние святки, или, как их еще называли, большие Велесовы святки, продолжались 12 дней – с 26 декабря по 6 января по старому стилю. Святки делились на две шестидневные части – светлую и темную. Первую часть святок завершал щедрый вечер или щедрец, приходившийся на 31 декабря по старому стилю, а по-новому это 13 января. С древних времен в этот день устраивался большой праздничный пир, и повсюду слышались щедровки, щедровальные песни. Среди обильного праздничного угощения непременно находилось место блюдам из свинины. Люди считали, что кушанье из свинины символизирует богатый урожай и плодородие. Перед щедрым пиром, как заведено, нужно было повеселить народ щедровками. Состав ряженых оставался таким же, как он был на Коляде. Колядовщики подходили к дому или к собравшимся на улице людям и пели «Щедрый вечер, добрый вечер». Затем колядовщики начинали коляду томить, то есть выпрашивать у хозяев гостинцы, жалуясь на то, что шли издалека, у козы ноги болят. Хозяева упирались, отшучивались. Тогда ряженые приступали к пению щедровок, некоторые из которых содержали шуточные угрозы. Считалось большим стыдом не одарить колядовщиков. Таким жадным хозяевам ряженые посылали проклятицы. «Уж дай им свороже по спине и по роже, разрази их, пирун батюшка, пустой им мешок, дырявый горшок!» Набрав мешок гостинцев, колядовщики расходились. Читала Валентина Малеева. Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио slavradio.org.